14. Мать сломала ногу. Я громко выругался на весь автобус. Она звонила из больницы. Она упала. Я сел подле нее на койку. Меня охватило чувство вины. Нога была в жутком состоянии. Двойной перелом голени. Нога была почти гриль страшного цвета. Ужас. Привез ей костыли и всего. Не сколько сам, сколько тесть. Сам я даже литр гранатового сока не мог поднять. Апельсины. Тесть поставил сумку и вышел покурить. Она тут же от всего отказалась. Скочила на костыли, стала скакать, доказывать свою дееспособность. Скачет да приговаривает. «Завтра уже позвоню на работу, возьму отпуск за свой счет. 3 дня на больничном, а с 4-го дня отпуск за свой счет. Да-да-да, чтобы работодатель за меня не платил, чтобы не уволили. 2 недели за свой счет, а там выйду на работу, как ни в чем не бывало». Я попросил ее расслабиться. Но она не могла усидеть на месте, ей надо было доказывать свою дееспособность. Ей надо было вытворять передо мной трюки, ей надо было устроить свистопляску. Она обязана была передо мной выкаблучиваться, она без этого не могла, ей необходимо было мне устроить представление. Еще бы, собрались зрители, давай скоморошничать. В коридоре зашелестела тень ее друга, тоже апельсины. Врач мне сказал, что она упала при странных обстоятельствах. Стал говорить уголком рта про возраст, скупо цедил анализ крови, повышенный гемоглобин, холестерин, закупорки сосудов. В ее возрасте это бывает. Потерять сознание на ровном месте. Сердце, сосуды и так далее. Я начал врубаться. Хотел ее отвезти к нам. Это был первый позыв. Позыв моего мертвого сердца. Она наотрез, ни в какую. С хихиканьем, издевательски. Через 2 дня отвез на такси домой. Пока ее не было, переступил через себя и порог ее квартирки. Часы были на стене, на своем прежнем месте, громко тикали. Маятник рубил сумерки. Капли пригоршнями прыгали на стекло. Тусклый желтоватый свет разливался по потолку. Я там стоял, как жук в янтаре, и слушал тик-так, как завороженный. Потом сделал шаг к стене, где они висели, хотел остановить, но не смог. Рука повисла в воздухе. Отдернул. Ужас, сколько же во мне предрассудков. Выгреб 2 мешка мусора и помыл холодильник. Накупил еды. Апельсины, гранатовый сок в холодильник положил, как взрывчатку. Отказался, как бы не так. Приехали. Она на все смотрела, как ощенившаяся сука, сумасшедшими глазами. Проверила холодильник. Я так и думала. Потребовала, чтобы забрал и отвез домой. Жене, ей витамины нужны. Обругала. Я не повел бровью, не притронулся. Разогрел чай, растопил печь. Позвонил Лене, сказал, что остаюсь у матери. Не получил никакого толкового ответа. Ей как будто все равно, где я буду спать. Мать стала стучать костылем в пол, орать, чтобы я убирался к себе. Я ей тут не нужен, она без меня справится. Сказала, чтобы я ей просто привез крупы, картошки, макарон, консервов, всего побольше и все. Чтобы я тебя тут не видела, иди домой исполнять свой супружеский долг. Меня затрясло. Я ей последний довод. Ты тут от холода кочуришься. Ты это хоть понимаешь? Иди домой, я сказала, к жене, там твое место, она беременная. Я грохнул какой-то небьющейся вазой об пол. Заорал на нее уже не словами, а изрыгнул что-то изнутри, утробное, дикое, как кислоту выплюнул, окатил ее этим рыком и пошел вон. Вслед мне били часы, словно хохотали надо мной. Бой стоял у меня в ушах. На улице была слякоть, в глазах чертики. Блевал у какой-то водосточной трубы, или просто стоял и смотрел, как из трубы хлещет. Прыгнул в первое попавшееся такси, в центр. Пока ехали, таксист все говорил, что в центр лучше бы и не сворачивать, надо ехать в обход. В центре снимают солдата. Все наши собрались грудью за Алешу. Чуть не взорвался на него. Но он так мясисто шлепал губами, он казался таким больным и старым, в горле рокотало, дышал тяжело, пузо на выкат, пунцовые щеки, щетина. Стало вдруг его жалко. Что у него еще есть в этой жизни? С кем он еще может поговорить? Кто его будет слушать? Если не я, то кто? Пусть хоть я, анонимный пассажир. Пусть болтает. Ведь это все, что ему осталось. Наши, Алеша. Дом-то, небось, под каблуком, если вообще не выкинули его из дому. Рулил и искал радиостанцию, чтобы прямая трансляция с площади Тынисмяги. Тяжело вздыхал, высматривал при этом нужный поворот к канаве. К тому же не местный, наверное, мардусский. Или вообще нарвский. У них там никакой работы. Никакой. Никак не решался свернуть. Пролетал мимо, крутил, накручивал, чертыхался сквозь кашель. Завез в порт. Снова выворачивал. Они же сутками работают, не спят. Сейчас за рулем, может, третьи сутки. Петляли какими-то совсем незнакомыми улицами. Казалось, никогда не доедем. Вхожу. Лена смотрит на меня большими безумными глазами. Что такое? У нее дрожат губы. Что? В комнате с экрана какие-то вопли. Что-то жгут, бьют, полиция оцепила, движение, мелькание, крики. Неужели она из-за этого? Бледная, как молоко, стоит и живот трогает. Ничего сказать не может, губы трясутся. Так что, что? Начинает мямлить, что кажется, будто ребенок не шевелится. Почему раньше молчал? Мне казалось, или я не уверена. Понятно. Набираю скорую. Те говорят, что только к утру. Слишком много вызовов, и все тяжелые. Открытые переломы, колотые раны, неотложные. Если только попробуйте своим ходом. Понятно. Вызываю такси. Отказываются. Вызываю такси. Отказываются. Вызываю такси. Такси, твою мать. Наконец-то. Сразу предупредил, что поедет вокруг. В центре все перекрыли. Кругом, кругом, толстый дурак, бронится. Какая горячая ночь. Памятник, полиция, правительство. Плевать на памятник. Старый дурак, плевать на полицию. Толстая медсестра. Ну так и чего же вы ждали? Надо сразу ехать, сразу. Увели. Через сколько-то времени пришли, попросили подождать или ехать домой. С меня хватит, никуда не поеду. Ну, как хотите. Никак не хочу, никак. Утро наступило сразу же, как только закрыл глаза. Пригласили в палату. Стол, ампулы, тампоны, ванночки, перчатки, шприцы, пузырьки. Крашеный табурет на очень коротких ножках. Ширма с зеленым резиновым матом. Тумба с пеленалкой. Лена была в дурацком балахоне, лежала на специальной койке. Пустая палата. Какие-то приборы, полотенца, рукомойник, стул. Сел, глянул на нее, даже не попытался улыбнуться. Растрепанная, напуганная, большие кукольные глаза. Смотрит, как на чужого, будто из глубины. У меня все из-под ног ухнуло. Съежился, настолько ощутил эту глубину. Мороз по коже. Смотрю на нее, как случайно зашедший. «Даже не верится, что с нами все это», — сказал, и будто даже не я. Она отвернулась. Захотелось встать и уйти. Встал, перешел к окну. Там начинался дождь, деревья, машины, светофоры. Насколько было бы просто оставаться посторонним, прохожим, случайным человеком? Переждал и пошел дальше. Зашел, посочувствовал и пошел, пошел. Если бы я мог остановить ход сердца, перевести стрелки чувств, как у будильника, выйти из палаты и забыть, что ее видел вот в таком состоянии. Кто она? Что там с ней? Разве это меня касается? 2 с небольшим года назад мы просто стали ходить по кафе, съездили в Хорватию и так далее. Почему я, а не кто-то другой, должен сидеть рядом и держать ее руку, снимать горечь слез нервной рукой с ее глаз? Что нас связывает? Почему я, а не кто-то, должен шептать, должен смотреть ей в глаза своими честными, распахнутыми по самые недра души глазами? Почему я должен шептать, что-то успокаивать? Потому что никто другой этого не сделает? Никто другой. Балахон на ней был выцветший, почти сквозистый. Я думал, только такие в древности носили. Сквозь него на груди проглядывали черные африканские сосцы. «Акушерка, все-таки вы должны думать, что так даже лучше. А представьте, если ребенок родился, живет, живет, и где-то на 5-м месяце или в 5 лет раз и умер». Очень оптимистично сказала, что почти у всех ее знакомых, и у нее самой было то же самое, а потом были здоровые дети. С этим же пожаловал и тесть. А потом была двойня. Пришла врач, стала объяснять. Значит, будут что-то колоть, чтобы вызвать роды. Так, роды будут естественные. Будем провоцировать. Может, затянется на несколько дней. Так, так. Трудно прогнозировать. Восьмой месяц, знаете ли, такой неудобный для этого срок. Если б девятый или седьмой, не приходится выбирать. Ввезли капельницу, унесли тарелку. К еде не притронулась, ничего не хочет. На улице дождь, мразь, клоака. Тесть повез домой, чтобы выспался. Ехали мимо битых витрин. Сопел. Специально повез, чтобы я полюбовался. Точно упрек какой-то. Опять я во всем виноват. Смотри, мол. Он сказал, что с эстонцами на работе больше не говорит. Сказал и умолк. Вел машину молча. Молчал требовательно, гнетуще сопел, так, словно и от меня требовал того же, чтобы я не разговаривал на работе с эстонцами. Он думает, что я работаю. Он думает, что я все еще работаю. А я не работаю нигде уже две недели, старый осел. Битые витрины, менты в зеленых жилетах, стекло, картонки вместо стекла, менты. Ненавижу. Закрыл глаза, притворился, что сплю. А он продолжал словесный понос. Памятник, правительство, полиция, пенсия. И собственный взгляд со стороны. Витрины били провокаторы. Это был саботаж, чтобы очернить тех, кто за памятник и братские могилы заступился. Попросил, чтобы я узнал и записал имя врача. Какого врача? Ну, кто там в этом виноват, в том, что случилось? Какой врач? Кто виноват? Он сам не понимает, чего хочет. И что вы будете делать с этим, с именем врача? Ответит, ответить должен. Спал мертвым сном. Телефон, мой дядя. Узнал, что у вас там творится. Не сразу понял, о чем он. О монументе. Ах, вот он о чем. Ругает эстонцев. На его взгляд, все это было неумело сделано. Раньше надо было. Он так считает, надо было сразу... после бархатной революции демонтировать все памятники и вообще. Русские имеют полное право выразить протест. Его понесло. Нота протеста, Европа, бла-бла-бла-бла. Говорил, как из «Сегодня в мире», как Выхухолев или из «Международной панорамы». С другой стороны, я эстонцев понимаю. Повернул он реку вспять. Молодая республика. Правительство, по сути, никаких особенных политических решений не принимало. Опыта исторического тоже маловато. Никаких войн, никаких побед. А ведь что-то надо придумывать, как-то надо что-то, кроме буржуазных ценностей. Должны быть духовные, сила народного духа. А откуда взяться? Все только дома строят, кредиты берут, погрязли в роскоши. А это долго тянуться не может. Случается ожирение или еще что-нибудь. Ну, я так фигурально выражаюсь. Вот как у датчан было после позорного союза с Наполеоном. Когда лорд Нельсон спалил Копенгаген, у них была страшная историческая депрессия, из которой их вывел Грунтви. Примечание. Николай Фредерик Северин Грунтвиг, произносится Грунтви, 1783-1872, датский священник, писатель, философ, политик. Конец примечания. И спрашивается, чем? Что он такого сделал? Псалмы писал, да мифы? Абсалон? Локи. Примечание. Абсалон — датский церковный и государственный деятель XII века. Локи — трикстер германо-скандинавской мифологии. Конец примечания. Адит. Вроде фигня какая-то. А вот культура нужна, своя культура. Из чего-то самосознание народа должно расти. Ну, понятно, урок истории. Ему надо перелить все это в мою голову. Зачем? Ну зачем мне все это? Эстонцам всего этого не хватает, поэтому утверждаться приходится, продолжал он. Вот, пожалуйста, победа над памятником, который напоминает о проклятых собачьих годах. Победа над символом идеологии. Это понятно. Тут есть страх. Боязнь, что республика легко станет марионеточной. Евросоюз сказал, они сделали. Опять же, зависимость от Евробанка, кредиты, кредиты и все, зависимость. У норвежцев тоже так было в XIX веке. Сперва независимость от датчан, потом союз со шведами, Но какая тут уверенность в себе? Все исторические повороты уже пройдены. Примеров полно, надо только оглядеться. Исландия, например. Он 5 минут говорил об Исландии, Фарерских островах, что-то еще, какие-то колонии в Африке. У него какая-то хитрая телефонная карта, которую он покупает в арабском магазинчике. Он может говорить долго, это почти ничего не стоит. 100 датских крон ввел в телефон и болтай хоть до утра. Вся история Эстонии — это постоянная депрессия, оккупация, колонизация. Ну вот они, по-твоему, неумело решили показать русским, что им насрать на любые ноты протеста, что они самостоятельны, независимы, сами решают, где стоять солдату. Ну, не рассчитали немного, бывает. Я прекрасно их понимаю. Сколько лет республике? 16? Подросток. Сказал, что понимает, почему бьют витрины. Он понимает. Всех. Все ему понятно. Один читает интернет и понимает, почему кидают камни в ментов в Копенгагене. Другой сидит в Копенгагене и понимает, почему кидают камни в ментов в Таллине. Дураки оба, однозначно. «Виноваты все», — бубнил он потихоньку. Он так считает. «Виноваты все. И русские тоже, но...» Вот тут начинается «но». Как только «но», так сразу столько всяких нюансов. Можно проговорить до утра. «Да-да», — сказал я, — «полностью с тобой согласен». Все объяснил, все расставил по полочкам, а то я пребывал в недоумении. «Ну что ты, брось. Просто со стороны как-то проще, а когда в котле этом варишься, голова кругом идет. Влеченность мешает». «Ну как вообще? Что?» «У вас». «А что у нас?» «Ну, вообще». «А, у нас? Да все хорошо, все просто отлично». «А мама как?» «Замечательно. Мама ест апельсины и пьет гранатовый сок. У нее новая диета. Кость срастается на глазах. У нее все замечательно». «Но ты меня просто порадовал. Отлично. Тогда пока». «Пока». Ветки покачивались. Стайка воробьев. Перескакивая с ветки на ветку, взбирались выше, выше, выстрелили дробью в синь, улетели. Опять телефон. «Леонид». «Узнали, что у вас такое случилось». «Да-да, случилось, бывает». Голос его показался искусственным, записанным на магнитофон. Не сразу даже узнал. Поблагодарил. «Ну-ну». Спросил, как у меня с работой. «Пока никак». «Для тебя всегда двери открыты». «Спасибо, помню». «Да, все двери открыты. Для такого молодого человека, как я. Двери открыты, чтобы уйти. Уйти и не вернуться. Спасибо». Закрыл глаза, суета в голове. Пытался отыскать что-то во сне, какую-то дверцу в какой-то шкафчик. Наверное, залезть в него хотел, запереться изнутри, от всех подальше. Телефон. «Лена. Хочет меня видеть. Никого видеть не хочет, только меня». «Зачем я ей нужен? Зачем я ей такой?» «Выбираюсь». Голова кружится, оказывается, проспал чуть ли не сутки. «Вечер. Мне разрешили остаться до 11. Ее посещали, все это время ее посещали. Все, все, все. Прикусив губу, двоюродная сестра понесла томик Цветаевой. Принес свои сцепленные руки художник. Говорил, что такое горе, это так у многих случается, ничего-ничего, но из депрессии выйти не так просто. Он это так хорошо знал, у него так многие делали аборт. Так много красивых женщин. Депрессия всегда... У нас такая погода, к тому же апрель, такая погода, постоянный дождь, дождь. Только искусство помогает. Ты непременно должна возобновить уроки. Я тебе сделаю скидку. Полцены — это всего-то 1000 в месяц. Ерунда, надо рисовать. У тебя так здорово получалось. Лилии, туман над рекой, облако, озеро, башня. Все что-то плели, ободряли, давали советы, рассказывали сводки с боевых полей. Невыносимо. Эти люди не уймутся даже теперь. Валентина приходила. Она сделала пластическую операцию. Показала грудь. Даже дала пощупать. Это уже предел. Эти люди никогда не захотят смириться со своей бесполезностью. Больше. Ненужностью. Теперь ты понимаешь. Лена, Леночка, наконец-то ты понимаешь. Она поняла. Она поняла, как они все смешны и бесполезны. Эти люди тут не нужны. Они нигде не нужны. Может быть, они нужны памятнику, останкам, еще кому-то. Клопам, клещам, комарам, которые их жалят. Никому больше. Сказала, что ее все это достало. Она никого не хочет видеть. Она сказала, что никогда ничего подобного не испытывала. Она никого не хочет видеть, кроме меня. Родители в особенности. Они постоянно названивают и нажимают на нее, чтобы она требовала Кесарева. Родители в ужасе. Они не могут ждать. Их дочь уже третьи сутки с мертвым ребенком. Может случиться непоправимое. Они паникуют. Надо делать Кесарева. Но кто они такие, чтобы знать, что нужно делать? Зачем они звонят и нервируют меня? Неужели непонятно, в каком я состоянии? Они еще звонят и говорят: «Требуй Кесарева, пока не поздно». И самое страшное, я буду умирать, никто не сможет помочь. Я буду совершенно одна. Никто ничего не сможет сделать. Понимаешь? Ничего. Я взмок от этих слов. Сходил к врачу. Та промямлила, что все, что теперь происходит, это натуральный ход событий. И так всегда бывает. Матка не сразу раскрывается. Сейчас матку заставить открыться может только лекарство, которое подается дозированно и по плану. Надо ждать, надо терпеть. Нельзя сейчас тревожить матку. И так далее, и так далее. Еще раз пересказал Лене слова врача. Она сказала, что уже все это слышала. Только этого им не объяснить. Они почему-то хотят, чтобы все было как можно скорее. Они не понимают, почему я тут столько дней. Мать на меня кричала по телефону. Она кричала на меня, как будто я в чем-то виновата. В ее глазах была ярость. Неожиданно я почувствовал наплыв любви и даже больше родства с ней. Вот теперь я любил ее. Теперь, когда она негодовала на всех этих людей. Теперь, когда она была в ярости. Теперь, когда она не хотела их видеть, слышать, думать о них, знать, что они существуют. Да, вот такую я тебя люблю, Леночка, да, в ярости. Гнать их всех в зашеи, ублюдков. Наконец-то ты понимаешь. Наконец-то мы видим мир одними глазами. Пошли воды на четвертые сутки. Об этом мне сообщили по телефону. Почему-то тесть. Сообщил так, словно начался потоп в городе. Надо ехать. Поеду на такси. Достаю банку из-под кофе. Плелся домой через город, всюду менты. У меня не было сил даже ворчать на мир сквозь зубы. Постоянно названивала мать. Просил ее больше не звонить Лене. Ей и так непросто. Можешь звонить мне сколько угодно. Мне, не ей, мне. Побитые витрины. Надпись «Антсип, пидор». Автобус тоже побит. Другой автобус тоже пидор. Спал какой-то бомж, надвинув шапку на глаза и поджав пакет к ногам. Весь ужался до размеров ребенка. Каталась пустая пивная бутылка. На одной из остановок вошел Володя. Он был чем-то припорошенный, будто на плечах нес сумрак. Он был чем-то сильно подавлен. Мне даже почудилось, будто у него за спиной большой черный тяжелый мешок. Но никакого мешка не было. Он, наверное, долго шел с работы. Ходил он пешком, потому что билет не покупал. У них же развозка. Он платит за развозку. Значит, за развозку плати, за транспорт по городу плати. А у него еще и машина, которая все чаще и чаще ломается, но все же бегает. Значит, и на бензин тоже. Ага. А бензины проездные дорожают, все дорожает. Поэтому он ходил с развозки пешком. Заодно и размялся. Сидячая работа, надо двигаться. Вот он и шел. И пока шел, видимо, насобирал сумраку. Шел, да накручивал себя чем-нибудь. Как всегда, выпил пивка по пути. Или на работе с коллегой стопку дернул. Промерз, промок, решил прыгнуть и пару остановок зайцем. Нервно так, молча сел напротив меня, вздохнул. «Ну, здравствуй. Да, я уже слышал, что у вас произошло. Ну, бывает. Ну, что теперь сделаешь? У нас тоже было. И тоже на седьмом месяце. Время лечит. Все будет хорошо». И вдруг его понесло. Монолог рвался из него, как выхлопные газы. «Через 25 лет у нас не будет русских совсем. Ведь школы переходят на эстонский. Больше не будет русских школ. Соответственно, будет как в Швеции. Есть у меня один знакомый, который в Норвегии живет. Его сын по-русски с акцентом говорит, а читать совсем не умеет. То же самое ожидает русских детей в ближайшем будущем в Эстонии. Кто им тут будет преподавать русский? Родители? Да у родителей забот полон рот. Кризис надвигается, безработица стучится в дверь. Не до русского. Они не станут по ночам с детьми за старым русским учебником сидеть. Листать Бархударова. На это у родителей времени и сил не будет, уж поверь мне. Потому через 20 лет народится поколение русских, которое не сможет себя выражать по-русски, да и надобности в этом не останется. Стимула уж и теперь нету. Будут по паспорту с русской фамилией, и все. Но по сути своей ничего не изменится. Я это уже понял. Человек не меняется, на каком бы языке ни говорил. Я это уже давно понял. Психология человека не меняется. Вот и у памятника было то же самое. Власть, она и есть власть, любая. Ничего не меняется. Методы те же, нацеленность та же. Могилки разворошить решили, втихаря хотели. Не тут-то было. Эти, знаешь, советские захоронения в центре города — это хитрая политика партии, я тебе скажу. Мина замедленного действия. Они же везде понаставили таких памятников и кладбищ, чтобы не трогали. Святое. И в Будапеште, и в Праге, и в Кракове. Мина замедленного действия. Я сухо ухмыльнулся. Выходит, что ж, молодое эстонское правительство подорвалось как неопытный сапер? Вот именно так и получается, как неопытный сапер, именно так. Потому что, во-первых, мина-то была старая, хитрая, сделанная советскими идеологами. А советские идеологи и стратеги на 100 лет вперед думали. Оперировали они при сборке той мины чем? Чем? Человеческой психологией. Что есть святое? Что? Как что? Предки, кости, захоронения, конечно. Спросишь, почему? Почему? Потому что память, историческая память, торжественно произнес Володя и даже глаза закатил. Память. Они не просто монумент поставили, они его в центре, на возвышенности поставили, где магистраль проходит, напротив церкви. И могилки сделали, захоронили останки и табличку прибили, чтобы напоминало. Все не просто так, а чтобы забыть нельзя было. На этом власти стояло напоминание героев. Ну, табличку-то отодрали, любители цветного металла. Прибивать ее обратно не стали, потому как саперы наши давно уже планировали переместить солдата с останками. Начали перемещать, да подорвались. «Моя остановка», — сказал я ему. «Ну, давай», — сказал он. Вышел. Двери захлопнулись. В ушах некоторое время держался его голос. Даже не голос, а напряжение голоса, вибрация. Автобус уносил его, а мне казалось, что он продолжает говорить. Почти слуховая галлюцинация. Доплелся, попил чаю, упал. Спал, как убитый. Позвонила мать. Я устал объяснять одно и то же 33 раза. Устал.